нас. Интересно сейчас. Яркие картины, фижмы, кринолины, арфы, мандолины. Но привыкнет взгляд, чтоб узнать пристрастно серое за ясным, черное за красным, лучше во сто крат. Жизнь игра, и в ней сюжет любой. Может нам не с ним печать и боль, но когда игра только для добра, то прекрасна наша роль. Но когда игра только для добра, то прекрасна наша роль.